Раздел 8.1. Природа, виды и роль денег. В классической политэкономии природа денег определяется как особый товар, полезность которого заключается прежде всего в том, что они обслуживают в качестве посредника взаимный обмен обычных товаров и услуг. В примитивной экономике, где имеются, например, только два вида продукции, обмен может осуществляться непосредственно без посредничества денег. Такой примитивный непосредственный продуктообмен в более поздние времена получил наименование бартера. По мере увеличения товарного разнообразия прямой продуктообмен затрудняется, так как для получения нужного продукта приходится пройти через множество промежуточных актов обмена другими товарами, прежде чем приобретешь то, что требуется. Это огромная растрата сил и средств. Поэтому со временем из всей разновидности товаров выделялись особые товары, служившие преимущественно средством обмена. Обменяв свою продукцию на этот особый товар, можно было затем обменять его на любой другой товар. При наличии такого особого товара обмен становится более легким и требующим минимума затрат. Этот особый товар и есть в самом упрощенном виде то, что мы сейчас называем деньгами. Первоначальная функция денег – это и есть их назначение – служить средством обмена или средством обращения. Уже в этой своей простейшей форме видна активная роль денег. В самом деле, наличие всеобщего эквивалента, по выражению Маркса, за который могут обмениваться любые товары, ускоряет процесс разделения труда и специализации производства. Без денег становление и развитие многоотраслевой экономики было бы просто невозможно. И поскольку такое развитие отражает также рост производительности труда и других факторов, деньги являются весьма важным средством подъема производительных сил технического прогресса. Заметим, что появление денег исторически было в значительной мере стихийным процессом, а не изобретением государства или банков. Первые деньги появились в результате естественного отбора между товарами. Постепенно ими становились благородные металлы, серебро и золото, которые обладали рядом физических и эстетических свойств, необходимых для выполнения этой функции. Они были однородны, делимы, сохранны, слабо подвержены естественному разрушению, коррозии, сравнительно редки и потому содержали больше стоимости на единицу веса, причем их стоимость в древние времена менялась мало, то есть обладала устойчивостью. Они были легко узнаваемы и внешне привлекательны. Конечно, для выполнения функции средства обмена далеко не все эти качества были необходимы. Но по мере развития обмена товарами, люди убедились, что акт продажи может и часто должен быть отделен от акта покупки. Страница 268. Продукция, например, земледельца продается после сбора урожая, а его покупки должны совершаться в течение всего года. Следовательно, деньги должны обладать еще одной функцией – быть средством накопления или средством сбережения. Вот для этого-то нужны были их особая прочность, высокая степень природной сохранности – стоимостная стабильность. Что касается эстетических свойств благородных металлов, внешний блеск, привлекательность, то они позволяли также использовать деньги как сокровище, то есть для долгосрочного сбережения и накопления богатства. С этой же функцией связано и развитие роли денег как средства платежа. Часть товаров отдавалась в долг, за которым через какое-то время следовала расплата. Часть денег-сокровищ предоставлялась взаймы, что также требовало встречных платежей, растянутых во времени. С развитием государства и крупного землевладения дань и налоги нередко собирались не только в товарной, но и в денежной форме. Для всего этого требовались наличные деньги. Интересно, что все эти функции денег сохранились и в наше время, несмотря на то, что металлические деньги, кроме разменных монет, ушли в далекую историю. Как же происходила эволюция денег? Первый шаг был сделан много веков назад, когда государство стало чеканить монеты из благородных металлов. Примечание первое. Историки утверждают, что первые монеты появились на Ближнем Востоке в IV веке до нашей эры. Ко времени Древней Греции и Древнего Рима они уже были широко распространены. Потонувшие корабли с сокровищами в виде старинных монет до сих пор находят в глубинах Средиземного моря. Как известно, Иуда Искариот за свои услуги был награжден 30 серебряниками, то есть серебряными монетами того времени. Как сказано в приложении к изданию Библии Московской Патриархии, По тогдашним ценам это была достаточная сумма, чтобы купить небольшой участок земли даже в окрестностях Иерусалима. Конец примечания. В сущности говоря, это было присвоение государству монопольного права на выпуск денег. Своей печатью на кусочках металла государство удостоверяло их стоимость и делало их обязательными к приему на территории данной страны. Тем самым вводилась в употребление и национальная денежная единица, равная некоторому стандартному весовому количеству содержанию благородного металла. Появление монет было огромным шагом вперед в развитии денег. Монетам придавалось значение инструментов легального обмена, который намного облегчал расчеты по сравнению с неоформленными кусками металла, требующими при каждой операции взвешивания. Страница 268. Это еще одна иллюстрация активной роли денег в долговременном развитии экономики и технического прогресса. Но именно в этой форме металлические деньги проявили и свое несовершенство. При всей своей высокой сохранности монеты от долгого употребления снашивались, теряя заключенную в них и удостоверенную государством стоимость. Появились фальшивомонетчики, чеканившие тонкие подделки под истинные монеты. Некоторые правители шли на подлог, разбавляя благородный металл в монетах сплавами или иными путями, уменьшая их реальную стоимость. Поскольку золото и серебро свободно продавалось в виде слитков и предметов роскоши, эти подделки встречались нечасто. Но временами они приводили к массовому обесцениванию поддельных монет и, соответственно, к росту товарных цен, выраженных в этих монетах, но не в металле как таковом. Доход, получаемый государством от чеканки денег, назывался сеньоражем, то есть доходом сеньора, господина-властителя. Со временем, наряду с платой за чеканку, сеньораж стал включать и доход государства от выпуска всяких монет. Страница 269. В наши дни при печатании бумажных денег государство получает доход в виде разницы между их номинальной стоимостью и намного меньшими затратами на их изготовление. Этот доход по традиции все еще называется сеньоражем. Особенно широко подделка монет распространилась в Средние века. Тогда же было замечено, что с распространением поддельных монет полноценные монеты из обращения исчезали. Сэр Томас Грэшем, советник королевы Елизаветы I английской, сформулировал это как закон, названный его именем «Плохие деньги всегда вытесняют хорошие». Закон Грэшема констатировал наблюдаемые эмпирические факты. При расплате люди всегда предпочитают отдать поддельную, стертую, поврежденную монету, нежели хорошую. Переплавляя же хорошие в плохие, они всегда получат прибавление своего номинального богатства. Это, казалось бы, частное наблюдение в последующем было одной из причин перехода от металлических денег, имеющих внутреннюю ценность, к бумажным, практически не имеющим внутренней стоимости. Другой причиной перехода к бумажным деньгам была физическая нехватка золота и серебра. Движущим мотивом захвата первых колоний Испании и Португалии было получение доступа к легендарным залежам и россыпям этих металлов и других драгоценностей в заморских странах. Примечание второе. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Не счесть жемчужин в море полуденном, в далекой Индии чудес. Так поет русский купец Садко, у которого до Центральной Америки с ее запасами серебра руки не дошли. Аляска же была продана России Америке до того, как в ее недрах нашли золото. Американские конгрессмены ругали свое правительство за то, что оно купило никчемный колоссальный ледник. Конец примечания. Королям Испании золото нужно было для оплаты войн за покорение европейских стран. Открытие новых запасов благородных металлов и их появление в большом количестве в Европе в результате великих географических открытий способствовали значительному повышению товарных цен в XVI веке. Причина была не в количестве золота и серебра, а в снижении стоимости их добычи, то есть обесценении их внутренней стоимости сравнительно с товарами. Позже новые торговые лидеры Англия и Голландия обнаружили, что есть и другой путь накопления золота – поддержание активного торгового баланса. Тогдашняя политика этих стран, ориентированная на превышение экспорта над импортом, называлась меркантилизмом. Ей соответствовала и экономическая теория того времени, считавшая активный торговый баланс источником национального богатства. Примечание третье. Классической политэкономии пришлось преодолеть меркантилизм, чтобы показать, что истинное богатство нации заключено в товарной массе, а не в массе денег. На этой почве выросли Адам Смит, Давид Рикардо и Карл Маркс. Отсталая Россия тех времен констатировала последние сражения этой теоретической войны в стихах Пушкина, рассказавшего о дискуссии Евгения Онегина со своим дядей-помещиком. «И был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. Старик понять его не мог и земли отдавал в залог». Конец примечания. Страница 270. Но с промышленной революцией конца 18-го, начала 19 века объем товарной продукции и товарного обращения стал расти значительно быстрее, а количество добываемого золота и накапливаемых в меркантилистских странах его запасов стало не хватать для потребностей обращения. Еще до этого было замечено, что простые бумажки, расписки ювелиров и ростовщиков, бравших золото на хранение, с успехом заменяли собой и слитки, и золотые монеты, при условии, что данный ювелир-ростовщик был известен и надежен. При расплате бумажками металл не изнашивался понапрасну, а расписки ходили наравне с золотом и серебром. На государственном уровне эту практику одним из первых применил Банк Англии, ее центральный банк, который в конце 17 века выпустил в обращение свои банкноты, долговые обязательства, разменные на золото по фиксированному курсу. Примечание четвертое. Несколько позже, в 1717 году, тогдашний глава британского монетного двора, знаменитый физик Исаак Ньютон, приравнял фунт стерлингов к 7,322 грамма чистого золота. При тогдашнем соотношении стоимости золота и серебра 15 к 1, фунт был равен 109,83 грамма серебра. Это в 3 с лишним раза меньше монетарного тройского фунта чистого стерлингового серебра, чему фунт стерлингов был первоначально равен, что указывает на степень обесценивания фунта в доньютоновскую эру. Но после 1717 года установленное им соотношение продержалось более 2 веков и было изменено только в 1926 году. Как видно, Ньютон был не только гениальным физиком. Конец примечания. Это положило начало золотому стандарту, просуществовавшему до 30-х годов XX века. Практику разменных на металл банкнот постепенно перенимали и другие передовые страны того времени. Высшего развития золотой стандарт достиг в конце XIX – начале XX века, когда его использовали практически все страны мира. В России золотой стандарт был введен в 1897 году по реформе министра финансов Сергея Юльча Витте. До того, с 1768 года, то есть со времен Екатерины II, использовались бумажные деньги, ассигнации, временами резко обесценившиеся, а временами приравниваемые к фиксированным количествам серебра и сравнительно устойчивые. До Екатерины в стране хождения имели лишь металлические деньги. Устойчивость банкнот поддерживалась двумя способами. Первый – наличием золотого запаса, достаточного для обмена некоторой части выпущенных банкнот в случае возникновения массового бегства от банкнот в золото. И второй – законодательно закрепленным лимитом выпуска банкнот в соответствии с установленными нормами обеспечения. Обычно эти нормы устанавливались на уровне 40% и более к общей стоимости банкнот. Это считалось достаточным для поддержания устойчивости денежной единицы. Такая система давала огромную экономию благородных металлов, позволяя расширять денежное обращение далеко за пределы физической наличности денежного металла. Переход к бумажным деньгам был возможен и потому, что они выполняют еще одну важнейшую функцию – служат мерой стоимости, то есть средством учета, сопоставления и контроля. С развитием капитализма и рынка первостепенную роль стало играть постоянное сопоставление предпринимателями своей деятельности с ее результатами, сопоставление различных технологий и их выгодности, систематический контроль за финансовым состоянием предприятий. Вся эта новая деятельность могла осуществляться только в деньгах, как реальной и универсальной учетно-расчетной единицы. Разумеется, можно принимать для таких расчетов любой общий знаменатель. Смотри примечание пятое. Но деньги – это не искусственный общий измеритель, а такой, который соответствует реальной деятельности предпринимателей и служит для всех признанным всеобщим эквивалентом. Примечание пятое. Например, одно время предлагало заменить деньги трудовыми единицами. Конец примечания. Страница 271. Однако, используя деньги в качестве всеобщего знаменателя, предприниматель не расходует реальных денег. Они присутствуют, но только как некий идеальный ориентир, как идеальные деньги, по выражению Маркса. Осуществление этой функции делает присутствие денежного металла ненужным. Важна лишь стабильность денежной единицы, то есть масштаба цен. В условиях золотого стандарта такая стабильность в немалой степени обеспечивалась свободным разменом банкнот на золото и жесткими лимитами на количество выпускаемых банкнот. Но полной стабильности золотое обеспечение дать не могло. Дело в том, что общий уровень цен товаров и услуг определяется не только количеством денег в обращении, но прежде всего реальной ситуацией на рынках товаров, услуг, факторов. В условиях свободной конкуренции господствуют равновесные цены, отражающие уровень полных издержек производства при свободной игре спроса и предложения. Если растут равновесные цены в соответствии с ростом средних издержек, никакое золотое обеспечение и осторожный выпуск банкнот не могут предохранить деньги от относительного обесценивания. С постепенной монополизацией рынков, распространением олигополий и несовершенной конкуренции, цены имели тенденцию расти выше своего равновесного уровня, определяемого свободной конкуренцией. Это подтверждается всеобщим ростом цен в начале XX века, хотя именно в это время золотой стандарт стал всеобщим явлением. Рост цен шел параллельно со значительным ростом объемов выпускаемой продукции. Потребность в деньгах для обслуживания этой товарной массы постоянно увеличивалась. Известна простая формула потребности товарного обращения в деньгах, приведенная еще Марксом в первом томе «Капитала» и никем не оспариваемая. М равно Y, умноженное на дробь в числителе P, в знаменателе V, формула 8.1, где M – масса денег в обращении, спрос на деньги, Y – масса товаров и услуг, ВВП, P – общий уровень цен, V – скорость обращения денег. При данной скорости обращения денег спрос на них всецело определяется уровнем ВВП и общим уровнем цен. Относительная устойчивость общего уровня цен в XIX веке позволяла использовать золотой стандарт, так как спрос на деньги рос лишь пропорционально росту производства. В XX веке к этому прибавился и рост общего уровня цен, что уже к 20-30 годам создало физическую нехватку золота, необходимого для покрытия банкнот. Непосредственной причиной отказа от золотого стандарта был мировой экономический кризис начала 30-х годов, когда общее недоверие к бумажным деньгам сделало невозможным продолжение свободного размена на золото. Тем не менее, золото еще долгое время оставалось конечным резервом денег, да и сейчас в некоторой степени выполняет свою роль денежного металла. Это объясняется тем, что при потере золотого обеспечения внутренние денежные единицы не могли служить всеобщим средством международных расчетов, мировыми деньгами, тогда как золото эту роль могло играть, ибо было признанным средством окончательных расчетов во всех странах. Это еще одна из главных функций денег. Британские фунты доллар США выполняли тогда эту роль лишь в ограниченных пределах соответствующих валютных зон. Если в повседневных расчетах имело место постоянное превращение одной валюты в другую в соответствии с рыночным валютным курсом, подробнее смотрите раздел 8.5, то урегулирование сальдо платежных балансов могло производиться только золотом. На этом же принципе была построена Бреттон-Вудская система, существовавшая в 1946-74 годах. Страница 272. В отличие от других валют, доллар США после 1934 года сохранял свободную обратимость в золото, но только для внешних операций. Это выделяло его из числа других валют и позволило стать центральной валютой капиталистического мира. Такое положение доллара сохранилось и после того, как в 1971 году его ограниченная свободная обратимость в золото была отменена, а также позже, начиная с 1974 года, когда в рамках Международного валютного фонда было принято решение об отмене даже формально фиксированных золотых паритетов валют, то есть весового содержания их денежных единиц, и валюты пустились в свободное плавание. Решение о демонетизации золота превратило его формально в обычный товар, цена которого свободно устанавливается на главном рынке золота в Лондоне. Нынешняя цена золота колеблется в пределах 300-370 долларов США за тройскую унцию, около 31 грамма, то есть выросла в 9-11 раз по сравнению с фиксированной ценой, сохранявшейся до начала 70-х годов. В какой-то степени это свидетельствует о размерах обесценения бумажного доллара в последние десятилетия. Тем не менее, до настоящего времени все государства мира сохраняют у себя официальные резервные запасы золота, которые учитываются в составе их совокупных золотовалютных запасов. В России такие запасы имеются отдельно в Министерстве финансов. 25 тонн на март-апрель 1997 года и в Центробанке 397 тонн общей стоимостью в 4,5 миллиарда долларов по текущей мировой рыночной цене. Они невелики сравнительно с запасами золота в СССР, что объясняется в частности значительным сокращением добычи золота в нашей стране в последние годы. С лета 1997 года официальная политика Центробанка состоит в том, чтобы допускать экспорт золота только из текущего производства, но так, чтобы наращивать монетарный запас. Неизменное отношение к доллару как особому товару сохраняется вследствие общей неустойчивости валютных курсов. Официальные запасы золота в США превышают 100 миллиардов долларов по рыночной цене. Во внутреннем обращении запасы золота никакой практической роли не играют. Итак, в настоящее время денежные системы потеряли прямую связь с золотом. Бумажные деньги, стоимость которых произвольно определяется государством, называются декретными деньгами. Реальная ценность бумажных денег целиком определяется фактическим движением цен в экономике. Поскольку выпуском бумажных денег занимается государство или его центральный банк, их реальная ценность также зависит от государственной кредитно-денежной политики. Об этом более подробно смотрите в следующих разделах. Здесь же вернемся к дальнейшей истории развития денег. Введение бумажных денег было, конечно, большим достижением, которое преодолело узкие рамки, устанавливаемые количеством денежного металла. Однако помимо внутренней неустойчивости, которая определяется разрывом между их действительной и официальной стоимостью, у бумажных денег есть и другие недостатки, роднящие их с металлическими деньгами. Бумага, на которой печатаются деньги, как бы прочна она ни была, тоже снашивается. Частное хранение таких денег опасно, никто не застрахован от краж. Расчеты в миллионах и миллиардах денежных единиц громоздкие, и кроме того, перевозка больших сумм требует времени. Отсутствие наличных денег в данный момент сдерживает оборот товарной массы. Все эти недостатки бумажных денег преодолеваются, хотя и не полностью, внедрением их более совершенных заменителей. Страница 273. В России отношение к заменителям, суррогатам бумажных денег, довольно скептическое. Раздаются требования даже в законодательных и финансовых органах запретить их вовсе. Все это свидетельство неразвитости рыночных и товарно-денежных отношений в нашей стране, что неудивительно после десятилетий центрально планируемой экономики. Современная экономика без заменителей денег обойтись не может, причем некоторые из них возникли еще в XVIII веке и даже раньше. При отсутствии наличных денег предприниматели часто расплачивались векселями, простыми и переводными, траттами, то есть долговыми документами, составленными по строго установленной законом форме. Прямой вексель – это бесспорное обязательство одного лица заплатить другому фиксированную документом сумму. Переводной вексель – тратта, выставляется кредитором, трассантом, заемщику, трассату с указанием ремитента, получателя денег, и должен быть акцептирован, подтвержден должником прежде, чем стать действительным. Векселя намного облегчили обмен, так как сделали его возможным и при отсутствии в данный момент наличных денег у покупателя. Поскольку при этом возникают кредитные и долговые отношения, векселя еще в XIX веке получили название кредитных денег. Процент по кредиту заведомо включался в сумму долга. Как правило, таким способом оформлялись краткосрочные сделки на срок в 3-6 месяцев. Векселя получили тогда широкое хождение и в международной торговле, причем валютный курс одно время назывался вексельным курсом. Примечание шестое. Немецкое слово «вексель» означает также «обмен». Вексель выдавался в обмен на товар в уплату за него. Хотя в других языках термин «вексельный курс» давно заменен термином «валютный курс» или «курс обмена», в немецком языке термин «вексель курс» остается главным. До сих пор в германоговорящих странах на пунктах обмена валюты висит надпись с этим словом. Конец примечания. Весьма рано была установлена и непосредственная связь векселей с собственными деньгами. Она осуществлялась путем учета дисконта векселей банками. Банки покупали векселя у частных лиц и фирм, вычитая свой ссудный процент из их номинала, отсюда и учет, то есть вычет, скидка, дисконт. При этом банки либо оплачивали купленные векселя наличными банкнотами или декретными деньгами, либо записывали эти суммы на текущий счет, депозит предпринимателя. Разновидностью кредитных денег стали, особенно в США и Великобритании, чеки, то есть выпускаемые банком стандартные формы приказы владельца депозита банку уплатить некоторую сумму другому лицу или фирме за полученный им, как правило, товар или услугу. Получатель чека депонирует его на свой счет в банке и просит свой банк востребовать эти суммы со счета должника в соответствующем банке. В середине 20 века расплата чеками получила в США широкое распространение. До сих пор чеками производится там выдача фирмами и учреждениями заработной платы, пенсии, оплата за квартиру, коммунальные услуги, покупка товаров в розничной торговле. Экономия от этой формы безналичной оплаты в масштабах экономики велика. Со временем стало ясно, что расчеты между фирмами могут осуществляться через банки и без кредитных денег, векселей, чеков и так далее. Для этого достаточно словесно по телефону или с помощью телеграфа, факса, электронной почты или каким-либо иным способом дать приказ перевести нужную сумму со счета покупателя на счет продавца. Появление такой возможности превратило деньги на счетах в банках в разновидность реальных денег, которые за рубежом называются депозитными деньгами, а у нас безналичными деньгами. Страница 274. Отличие нала от безналичного оборота хорошо известно нашим хозяйственникам советских времен. В то время возможность получения наличных денег предприятиями строго ограничивалась предусмотренными суммами на выплату заработной платы. Все прочие затраты предприятия должны были оформляться через банк, за исключением небольших сумм на приобретение канцелярских товаров и другие мелкие расходы. Поскольку нал был мало доступен, он и ценился больше, чем деньги на текущих счетах, которые, к тому же, имели строго определенное назначение. При переходе к рынку это различие у нас не полностью преодолено. Поскольку безналичные расчеты контролируются властями в налоговых целях, расчеты налом в рублях или инвалюте считаются предпочтительными. С полным переходом к рынку, упорядочением расчетов между предприятиями и государством, эти различия должны со временем исчезнуть. Огромным шагом вперед в дальнейшем развитии денежных систем было внедрение пластиковых и электронных денег, ставшее возможным благодаря широкому применению компьютерно-информационных технологий. В странах Запада подавляющая часть расчетов населения в розничной торговле, предприятиях общественного питания, гостиницах и так далее, а также получение наличных денег из кассовых автоматов осуществляются теперь кредитными или дебетовыми карточками. Примечание седьмое. Разница между ними в следующем. По кредитным карточкам пользователю предоставляется кредит, который им погашается, как правило, в конце очередного месяца без начисления процентов, тогда как при задержке с оплатой взимаются проценты. По дебетовым карточкам уплачиваемая сумма непосредственно снимается с банковского счета пользователя, и никаких кредитных отношений не возникает. Оплата по дебетовым карточкам возможна только в пределах соответствующего банковского счета. Конец примечания. Все это значительно повышает универсальность и доступность депозитных денег, стирает чуть ли не все грани между ними и наличными деньгами. При этом не следует забывать, что истинными деньгами остаются только декретные деньги. Депозитные деньги зависят от кредитоспособности данного банка. При банкротстве или других неладах в данном банке использование средств как на депозитах, так и карточек может быть прекращено. Вот почему сохраняется недоверие ко многим российским банкам, которые еще не имеют проверенной десятилетиями безупречной репутации. В заключении раздела приведем данные о составе денежной массы в России и двух государствах Запада, США и Нидерландах. Таблица 8.1. Состав денежного обращения в России, США и Нидерландах. В процентах к итогу, равному М2, данные за 1995 год. М0, равное наличные деньги. Россия 36,6, США 9,8, Нидерланды 15. Ниже М1 минус М0, равное чековые депозиты. Россия многоточие, США 22, Нидерланды 44,8. Ниже М1 равно М0 плюс чековые депозиты. Россия многоточие, США 31,8, Нидерланды 59,8. Ниже М2 минус М0 равно М0 плюс чековые и сберегательные вклады. Россия 63,4, США 91,2, Нидерланды 85. Ниже М2 равно М1 плюс сберегательные вклады. Россия 100, США 100, Нидерланды 100. Конец таблицы. Как видно, почти две трети денежной массы в России приходятся на безналичные деньги, то есть вклады населения и предприятий в банках. Это отнюдь не свидетельствует о развитости нашей денежной системы. Страница 275. В США на наличные деньги приходится менее 10% всей массы, а в Нидерландах 15%. Мало или почти не развиты у нас чековые депозиты, по которым выплачивается минимальный процент. В США 1% годовых в 1997 году, но по которым можно выписывать чеки и использовать кредитные карточки. В США на такие вклады приходится 32% всей массы денег. Остальное – медленно обращающиеся сберегательные вклады, по которым выплачивается более высокий процент – 4% и более годовых. С них можно снимать наличные без ограничений, но они лишены автоматизированного доступа. Как видно, центром современного движения денег являются банки, к рассмотрению которых мы и переходим.